Что говорите? А? Что говорите? Я говорю, всех не запомнишь. Не запомнишь? А вы слышали новость? У Пугачёвой спит, оказывается, от Галкина. Что? У Пугачёвой спит, оказывается, от Галкина. Да что? А сказали, а ее машина сбила. Пугачёву? Да. О, а я этого не слышал, знаете. Кто-то мне сказал, да. Нет, вот я слышал по новостям сегодня, по Первому каналу, что спит от Галкина, и вот дети же у нее маленькие, и что вот останутся без матери. Ой, кошмар. Блин, она же такая еще из пробирок. А где он-то подхватил? Он кроме нее, он ей не изменяет. А почему? Он же... влюбился. Он в нее влюбился и от нее не отходит. Где он подхватил-то? А, вот была же новость, что ну, он ей изменяет с молодыми, а сам вот с ней живет, потому что ему деньги нужны на какое-то строительство там своей студии. Ну, он же музыкант, он же поет, выступает. Да он богатый. Он богатый. Ну да, у него доходы же есть, но не хватает. Ну и вот... Он никакой не музыкант, с рода музыкантом не был. Нет, он же поет, как и с Пугачевой. Запел? Нет, он... С роду не пел. Нет, у них была совместная песня. Это, кто хочет стать миллионером, ведет передачу. Он ведущий, но он еще и певец, но не так. Не такой известный, но все равно поет. Он не ведущий, а загребущий. Деньги дают и хотят выиграть там. Кто выиграет, кто хочет стать миллионером, кто выиграет. А правда, что ее машина сбила? Кто проигрывает, ему в карман. Ага. А правда, что его машина сбила? Говорят, что Пугачеву сбила машина. А Галкин в это время был за границей, так мне сказали. Так я же... Вот он за границей, изменяет ей. А? Он же за границей, вот и изменяет ей. Да с кем там ему изменять? Ну, на бабок все. Ну, он за границей едет, какие-то проворачивает дела. Угу. А вы бы хотели такого мужа, как коммерческие Пугачев? Дела проворачивает. А вы бы хотели мужа, как Галкин? А, никого я не хочу. А правда, что вы замуж выходите? Да тут один делал предложение из Люберицы. У него 3 овчарки. Ой, а правда же, что у вас есть 1 овчарка? Есть, на 2 с сестрой. А много корма уходит в месяц, а то деньги же... Очень много, ага. Много, у вас пенсия? Много-много, ага. Ой, может вам помочь как-нибудь? Да нет, спасибо. А то мне вас жалко, что вот вас и в Сберкассе же обманули. Обманули на 10 тысяч. Надо же что-то делать. Я хожу туда. Ходите? Какие-то все дают мне бумажки, отпечатанные на машинке. Да? Печатные такие, как газетные печать. Блин, вот... Такие бумаги дают. А говорят, не добьются ничего. Я все их заверяю. Угу. То одну сумму бумагу, то вторую. Угу. Ой. Заверяю, и им, вот заверю, и им надо отнести. Да. Ну, ладно. А на праздник они там будут работать, не знаете? Нет, они не работают, у них же выходные. Вот в понедельник они тоже работать не будут. 8-го не будут работать? И 9-го тоже, говорят, не будут работать. А 9-го какой праздник? А, ну не праздник, это как бы после... Ну, после праздничный дается им день, ну... в порядок после пьянки. В общем, они 8-го-то будут работать? 8-го нет. Нет, да? Ну ладно. С наступающим вас. До свидания. До свидания.